Глава вторая. Я успела пригнуться к столу и закрыть голову руками. Тяжелый удар ремнем опустился мне на плечи. Еще один и еще. Эдуард нашел в себе силы остановиться. Он никогда не бил меня по лицу, скрывая от окружающих следы своих уроков хороших манер, как это он называл. Даже сегодня муж нашел, к чему придраться. Причем он искренне считал, что прав. Я обязана была не сводить глаз с кухарки. Большую часть своего времени я провожу на кухне. Мне кажется, что я сама смогла бы уже приготовить не хуже поварихи. «Так где ты была, когда Мэгги готовила мне баранину? С кем шлялась?» Отшвырнув ремень в сторону, он тряс меня за плечи, словно тряпичную куклу. Ноздри его раздувались, а глаза приобретали неестественно желтый цвет. От ужаса я потеряла дар речи. Мне казалось, что сейчас он разорвет меня голыми руками. Он даже не потрудился понизить голос, чтобы слуги не были в курсе наших разборок. Все скандалы сводились к одному. Эдуард подозревал меня в измене. Хорошая жена не дает мужу поводов для ревности, а я... Каждый мой вздох, каждый взгляд... Каждое движение вызывало у него болезненную подозрительность. Он ревновал меня к каждому дереву в саду. «Я была на кухне». Тихо, с нотками раскаяния, чтобы не разозлить его еще больше, ответила я. «Мне показалось, что баранина идеальна. Если тебе не нравится, можно отрезать другой кусок». Эдвард уже нависал надо мной, давя своей массой, а я, как обычно, сжалась, чтобы стать как можно незаметнее. «Ты вообще ничего не соображаешь в ведении домашнего хозяйства!» Еще больше свирепел Эдуард. «Вот что значит взять в жены нищенку! Только и умеешь хвостом вертеть!» Ему хотелось побольнее задеть меня. Знал же, что я без его разрешения даже в сад не выхожу, но мучить меня беспочвенными подозрениями доставляло ему удовольствие. «Это неправда!» — не выдержала я пустых обвинений. «Я верна тебе?» «Ах ты дрянь!» — муж наградил меня оплеухой. «Жалкое ничтожество, которое я возвысил!» Голова дернулась, больно ударившись о массивную спинку кресла. Я на мгновение потеряла сознание, придя в себя уже от новой пощечины. Лицо пылало не только от ударов, но и от унижения. «Эдуард, помилуй!» Только и смогла я прошептать разбитыми губами. От моей просьбы муж рассвирепел еще больше. С горящими безумием глазами он схватил меня за руку, больно выворачивая ее, стащил меня с кресла, бросив словно тряпку себе под ноги. Глотая слезы, я обняла его ноги в немой мольбе, подняв к его лицу заплаканные глаза. Он пнул меня, чтобы освободиться, а я вцепилась в его ногу, будто от этого зависела моя жизнь. «Отпусти меня, Алисия!» Его голос был устрашающе холоден, похрустывал, словно лед под ногами. Я отползла от него и закрыла руками голову. Я не питала иллюзий и знала, что сделала только хуже. Эдуард бил меня ногами, стараясь не попадать по лицу. Разбитые губы можно объяснить, а вот синяки на лице могут вызвать много ненужных вопросов. Великому инквизитору должно сохранять холодную голову в любой ситуации, а я стала его испытанием. «Как ты смеешь мне перечить, безродная тварь!» Его глаза полыхали безумием, он не ведал, что творил. Я опять довела его до приступа агрессии. Глотая слезы, боли и унижения, мне хотелось крикнуть ему. «Я не безродная! Род Алисии Вельской гораздо древнее твоего! С какой радостью я бы посмотрела, как безумие уступит место страху! Вельские — это смерть, только проклятая слава сестер Вельских, о которой не знал мой муж, примиряла меня с существованием в этой жизни. Эдуард Лабо, барон Райвоса, был родом из Корнуола, и ему не было дела до родословных аристократов Лорингии. Именно поэтому тетке удалось выдать меня за него замуж. Но если он узнает правду, то я позавидую тем мертвым ведьмам, которых он отправлял на костер. Я закрыла голову руками, пытаясь уберечься от побоев, но от своей полной безнаказанности Эдуард лишь распалялся. Слуги отводили глаза, не смея вмешиваться. Уже больше полугода я служила буфером между ними и хозяйским гневом. Выплеснув на меня свой гнев, Эдуард, как ни в чем не бывало, поднял меня с пола, покрывая поцелуями распухшее лицо. «Прости меня, Алиси, опять не смог сдержаться». Его голос был полон раскаяния, а у меня шумело в голове, и взгляд никак не мог сосредоточиться в одной точке. «Ты же знаешь, что у меня бывают вспышки гнева. Зачем провоцируешь меня?» «Прости», — еле-еле пробормотала я разбитыми губами. «Я не хотела, не подумала». «Вот в этом все и дело», — с сожалением произнес мой муж, уже раскаиваясь в своем поступке. «Ты не думаешь, а страдаю я. Давай закончим обед. У тебя же сегодня день рождения. Отпразднуем на славу». Он усадил меня за стол, а у меня все плыло перед глазами. «За твое здоровье и красоту, Алисия!» Поднял бокал Эдуард, и я поспешила сделать то же самое. Сделав пару глотков вина, он с аппетитом принялся за артишоки и пересушенную баранину с картофельным пюре. Теперь уже она не казалась ему отвратительной. А я молилась лишь об одном – чтобы боги послали побыстрее смерть одному из нас. Подняв руку с бокалом, я почувствовала сильную боль в боку, такую, что аж звездочки перед глазами заплясали. Но я должна продержаться до конца ужина, как ни в чем не бывало. В моей комнате меня ждал настоящий подарок, который я так долго ждала, только бы Эдуард не узнал о нем.